Как преодолеть бытовые обстоятельства? А где мне взять поесть, если у меня ничего нет? А как беглые рабы? На что полагаются они, убегая от хозяев? На свои земли? Или на слуг? Или на серебряную утварь? Только на самих себя. И все же они не остаются без пищи. Эпиктет. В том, чтобы делать то, что не содержит в себе любви, есть отголосок мазохизма. Переступать через себя и делать то, что не хочется за деньги, такая же мотивация присутствует у работниц самой древней профессии. Вы можете возразить, что у вас на то есть серьезные обстоятельства. Нужно содержать семью, детей, платить за счета и так далее. Но никто не вынуждает вас разом бросать свою работу и кидаться в неизвестность. Любимое значительное дело требует подготовки. Вы можете продолжать работать, но подготавливаться к тому, чтобы уйти в свободное плавание. Для этого вам потребуется свободное время. Вы можете сказать, что у вас его нет, и соврете. У каждого человека, который работает, есть примерно 40% свободного времени. Вы решаете, на что его тратить, развивать свои навыки или посмотреть сериал. Если вы не готовы инвестировать его, тогда нет смысла задумываться о любимом деле. Некоторые говорят, надо начинать свое дело. Какое? Не знаю, любое. Не хочу работать на дядю. А что вы будете делать без дяди? Им кажется, что деньги будут течь в карман рекой, а у них будет масса свободного времени. Они проводят знак равенства между собственным делом и свободой, не учитывая, что свобода требует ответственности. В суровой реальности все обстоит несколько иначе. Тот, кто начинает собственное дело, нередко вынужден работать по 12 часов без выходных и отпусков не один год. Любимое дело требует времени, сил, ресурсов. Если вы готовы заплатить необходимую цену за свою свободу, тогда перестаньте придумывать себе отговорки и настраивайтесь на то, что будет нелегко. Вам предстоит сосредоточиться на трех аспектах. Первый аспект – развитие навыков. Что нужно делать в выбранной вами области, чтобы стать мастером? Какие навыки нужно освоить? Какие качества характера развивать? Какие книги и семинары нужно посмотреть? Второй аспект – план. У вас должен быть четкий план того, как вы сможете обеспечить себя и свою семью с помощью своих навыков. Как люди узнают о вас? Как вы донесете до них, что вы профессионал? Какой маркетинговой стратегии вы будете придерживаться? Сколько вам понадобится денег на это? Третий аспект – финансовая подушка безопасности. Вам нужно сократить расходы и скопить счет на реализацию вашего плана и на то, чтобы вы могли жить, не работая год. Ведите учет расходов, записывая, на что уходят деньги, что можно убрать. Полученную сумму за месяц умножьте на 12. Получится сумма, которая вам нужна, плюс сумма на реализацию плана. Не вздумайте брать кредит. Если что-то пойдет не так, вы потеряете свои деньги и сможете вернуться на работу, собираясь силами для второй попытки. Если же у вас будут долги, которые вы будете вынуждены отдавать годами, то это на корню убьет ваш энтузиазм, и второй попытки, скорее всего, не будет, так как большинство людей в подобных обстоятельствах сдаются. Не торопитесь. Копите, обдумывайте, развивайте навыки, спешка здесь ни к чему. Если получится, то первое время совмещайте свое дело с работой. Чем больше времени пройдет, тем лучше для вас, если все это время вы будете развивать навыки и самодисциплину. Но слишком затягивать подготовку тоже не стоит, так как вы никогда не будете готовы полностью. Вам все же предстоит довериться судьбе и сделать шаг в неизвестность. Гёте писал, что касается всех актов инициативы, есть одна элементарная истина, незнание которой убивает бесчисленные идеи и прекрасные планы. В тот момент, когда человек определенно отдает себя, тогда в движение приходит и провидение. Происходят разные вещи, помогающие человеку, то, что иначе никогда бы не произошло. Целый поток событий исходит из этого решения, привлекая в пользу человека все виды непредвиденных случаев и встреч и материальной помощи, о появлении которых никто и не мечтал. Что бы вы ни делали и о чем бы ни мечтали, начните это. В смелости есть талант, сила и волшебство. Начните сейчас.